Глава 10. Лягушка. «Ай-яй-яй!» — стонала фортепиано. «Бам!» — поддерживали его ударные из подвала. «Бух!» — будущая княгиня фон Бессмертнов и граф фон Цветков отмечали первую брачную ночь. На растерзание молодым отдали столичный особняк князя Кощеева. Рассудили так. Князь в нем все равно появляется редко, а от церкви и императорского дворца он близко. Если неразумные новобрачные что-то не то придумают, их будет легко поймать и образумить. Да и тащить их туда после церемонии было ближе всего. Эрика загнали в холл, княжну прислонили у колонны рядом с лестницей. «Сейчас я ее развяжу, а ты быстрее беги», — сказал жене счастливый отец. «Только очень быстро, я по глазам вижу, она уже безумна». А счастливая мать только рукой беспечно махнула. «Нечего ее развязывать, у нее теперь муж есть!» Кощеев смущенно хохотнул. «Точно, я еще не привык!» Потом он и Едвига окружили особняк заклинаниями. После этого, если смотреть магическим взглядом, он стал напоминать тюрьму строгого режима. «Ну, теперь точно не сбегут!» — потерла сухонькие ручки Едвига. «И пока ребеночка не сделает, не выпустим!» — добавил Кощеев. Едвига только поморщилась, но тут же всполошилась. «Я ж не проверила, у них хоть белье свежее есть?» «Нет, конечно», — довольно отозвался князь. «Что я, дурак? Никакого белья у них нет. Васька ж додумается на нем повеситься или мужа своего повесить, что куда вероятней». Едвига в ответ обозвала мужа старым кретином и попыталась было вернуться, да молодым постелить, но заклятия уже легли, и проще было их совсем снять, чем чуть-чуть изменить, чтобы любящая теща зашла. О чем Кощеев ей напомнил и добавил: «Не переживай, разберутся, лишь бы она его не съела, а то где я второго такого дурака найду? Да и мать его та еще гидра». Представив, как будет объясняться с леди Ириной, Кощеев заволновался. «Может, стоило и внутри защиту поставить?» «Каретин ты старый!» — вздохнула Едвига и увела мужа пить во славу молодых. А тем временем молодые. «Убью!» — шептала освободившаяся Вася и так бешено вращала глазами, что даже всякое повидавший Эрик испугался. «Ну, я ему строю!» И, срывая двери, а по звукам еще и ломая ступеньки, понеслась в подвал. Оттуда в ответ взревели. Эрик невольно насчитал сразу 10 видов нежити, потом раздался первый бам. Эрик же, чувствуя страшную апатию, уселся на первую ступеньку парадной лестницы и принялся равнодушно осматриваться. Особняк выглядел так, словно Кощеев в нем со дня постройки не жил. Всюду царствовала пыль, настолько густая, что ее легко можно было спутать с меховым одеялом. Клочки ее летали в воздухе, а от двери колонны вели четкие следы князя и его супруги. К слову, ни тот, ни другая не смогли протоптать пыль насквозь, и паркета до сих пор видно не было. Пахло, конечно, тоже пылью. Эрик пару раз чихнул и тут же стал весь серый. Пыль его закатала. Потом свербело в носу постоянно, а в горле неприятно першило. Апатию это, как ни странно, только усилило. Эрик вяло представил, что бы сказала мать, увидев такое безобразие, и улыбнулся. Мать бы потерпела, ради титула точно бы потерпела. Сидеть было холодно, в щели окон, тоже затянутых пылью, дуло, а ковер, которым были застелены ступени, не грел совсем. Эрик вздохнул, послушал немузыкальные ударные из подвала и отправился бродить по особняку. Тот оказался большим, Эрик уже довольно скоро замучился считать комнаты. В очередной он набрел на фортепиано, от нечего делать, расчехлил и взялся настраивать. Он давным-давно не играл, но настроения снимать напряжение готовкой не было никакого. К тому же Эрик представил, в каком состоянии тут кухня, и заиграл первый марш. К сожалению, свадебный. После перешел на похоронный, логичное развитие событий, да? Потом «Империя, готовься», дальше «Боже, храни императора», а после была дикая импровизация, из-за которой инструмент зарыдал, а Эрик наконец-то почувствовал себя лучше. Звуковое сопровождение бухом и бамом из подвала теперь уж точно соответствовало. А еще стучало в голове, тоже в такт шуму из подвала. Эрик сначала не обращал внимания, но в какой-то момент все происходящее — я в чужом доме, я женат, у меня первая брачная ночь, которая только началась, но уже стала совершенно сумасшедшей, и слышимое «ай-яй-яй» фортепиано и «бам» из подвала четко и ясно Эриком осозналось. Он вздрогнул и отодвинулся от клавиатуры. С удивлением посмотрел на свои пальцы, огляделся. «Что я делаю?» — была вторая четкая мысль. «Что это со мной?» Эрик представил себя со стороны и не сдержал улыбки. Наверняка встрепанный, весь в пыли и в дорогом свадебном костюме. Великолепно! «Да черт возьми! Свадьбы же жизнь не заканчивается!» «Зато в монастырь теперь не надо», — с усмешкой подумал Эрик, разглядывая свои руки. Они были грязные, тоже в пыли, с траурными ногтями. Таким Эрик себя помнил только после практики на кладбище. «Нет, ну правда же, жизнь продолжается. Ну, женили, ну, на княжне, ну, невменяемый у нее папаша, да и мать такая же. Ну, спелись они с семьей Эрика, ну и что теперь?» «А ведь пока я здесь сижу и страдаю», — с досадой подумал Эрик, — «они там пируют в нашу честь, а я тут, вот тут, меня снова вытолкали как...» Продолжать Эрик не стал, несмотря на годы, воспоминание все равно было свежо, как мать, поджав губы, выплевывала, что в любой семье не без урода. Эрик тогда только-только занялся некромантией. «Бам!» — снова раздалось снизу, разбив наступившую было тишину. Эрик вздрогнул, моргнул и неожиданно подумал. «Мы здесь, не я один...» «Ее тоже! Бух!» Эрик снова вздрогнул и сжал кулаки. «Ладно я, но девчонку-то за что? У нее все в семье того, она еще более или менее на их фоне. Неужели из-за этого тоже выделялась?» Вряд ли дело было в этом, но Эрику вдруг стало Васю очень жалко, почти так же, как себя. Хотя нет, Васю даже больше. Но правда, девчонке всего-то 16, и то довели так, что она из дома сбежала. Эрик тоже в свое время сбегал, но он не девчонка. Девчонки же, они нежнее, слабее, мягче. «Бабах!» — раздалось снизу, и Эрик чуть скорректировал свои размышления. Вася и «нежнее, слабее, мягче» сочетались плохо. Но ее все равно было жалко. Эрик покачал головой и резко встал. «Не стоило, голова только сильнее разболелась». «Надо тут окна открыть, душно», — морщись подумал Эрик. Окна не открывались. Пробуя их разбить стулом на колесиках, Эрик обнаружил то, что давно уже на него давило вместе с переутомлением и расстройством. Чужие заклинания, окружившие дом. Выйти или войти в него никто в эту ночь не смог бы. Эрик опустил стул, точнее, уронил. «Да за кого они нас принимают?» Бить он больше ничего не стал. «Глупости это. Девчонкам можно истерики закатывать, а ему надо действовать». Забился в какой-то закуток, как побитая псина в самом деле. «Стыд какой! Нет, надо действовать, надо!» «Бах!» — перебили его мысли из подвала. Эрик замер. «Надо ее оттуда вытаскивать, а то и себе что-нибудь сломает, и договориться». Неожиданная мысль его буквально поразила. «Да в самом деле, с женой же можно договориться!» Эрик всегда представлял себе, если думал об этом или видел в кошмарах, жену как манерную красавицу высокого рода, с большим приданым, считающую мужа придатком к новому титулу и помехой ее любовным делам. Вечно недовольную, расстроенную, находящую радость в мелких гадостях, совершенно пустоголовую особу. Это был почти портрет его матери, с тем лишь исключением, что пустоголовой она не была. Но Эрик помнил, какие истерики она устраивала отцу раньше и не хотел подобного в своей жизни. И вечные «ты должен», «ты хоть представляешь, как я устала» и «да что ты за человек» Эрику тоже были не нужны. Но Вася — другое дело. С Васей у них одна беда на двоих — родители. Вася, конечно, еще ребенок, но она тоже учится, она может стать боевым магом. Ее родители все некроманты, и манерной ее Эрик представить не мог. а справедливости ради и пустоголовый бы не назвал. Хотя побег из дома в столичную академию, ну чего уж там, сам ведь когда-то отличился. А девочке всего 16. И кто же в этом возрасте мудрец? «Зато мне 27», — думал Эрик, — «и я себя не прощу, если не вытащу нас из этого...» Он хотел бы сказать «брака», но вряд ли это было возможно. А вот щелкнуть родителей по носу, чтобы они так явно радовались, это можно. И извлечь выгоду тоже можно. Он, в конце концов, породнился с первым некромантом по ту сторону болот, и денег теперь на исследование у Академии выпрашивать не придется. Да и в обществе от него шарахаться перестанут с такой-то второй семьей. Нет, все-таки куда ни глянь, одни плюсы. Эрик улыбнулся. Сначала заставил себя, просто изобразил улыбку, а потом действительно стало весело. И правда же, было бы о чем горевать. Хватит уже тут жалостью к себе упиваться, пора действовать. Продолжая улыбаться, от этого настроение улучшалось. Эрик содрал с себя сюртук, расстегнул рубашку, закатал рукава и так направился на очередной бам. По дороге нашел кухню на первом этаже подальше от жилых комнат, но заглядывать не стал, понадеялся, что за дверью, соответствующей надписью, Кощеев не устроил лабораторию. Ведьма была бы на такое способна, но Кощеев все-таки маг, хоть и очень странный. Сюрприз поджидал внизу, в подвале. Эрик-то думал, Вася там гробы бьет, вроде академических учебных пособий. Вася гробами, сразу двумя, отмахивалась от щупалец. Те лезли к девушке, и Вася методично бил их гробами, даже особо не размахиваясь. Когда гроб был готов в хлам, она невесть откуда доставала следующий. Видимо, Кощеев коллекционировал гробы. С него станется. Эрик смотрел-смотрел, но так и не смог определить, что же это за нежить. Он знал о таких, которые имели щупальца, но жили они в море, на суше бы их раздавило. Этим же притяжение было хоть бы хны. Они лезли, Вася махала гробами, задевала стены и время от времени тяжелую дверь. Довольной девушка не выглядела, скорее напоминала упыря под заклинанием. Он тогда, если прикажет копать, докопается хоть до центра земли, если раньше не испепелится. Но вряд ли сам остановится. «Вася!» Девушка словно не слышала. Мелькали гробы, щупальца, в глубине подвала что-то хрипело. «Если я ее подхвачу и быстро закрою дверь, Вася и меня зашибет от неожиданности», — подумал Эрик. В голове от бесконечных бам и бух стучало, мешало думать. Эрик бросил это бесполезное занятие. По-нормальному, неизвестную нежить нужно было обездвижить, провести тесты часа на два на цвет, текстуру, реакцию на свет. «Бах!» — у Васи сломался еще один гроб. Эрик снова вздохнул и вытащил из-под воротника амулет, который никогда не снимал. Изящный, дорогой медальон. Пришлось давным-давно потратиться, а то мать нашла бы способ избавить сына от жуткой безделушки. Эрик щелкнул замочком, амулет раскрылся, и подвал залил яркий солнечный свет. Подвал взревел, причем нецензурно. Или это нежить с щупальцами так выражалась, или там еще кто-то был, кто Кощеева знает, может, и добровольцы для экспериментов. Но ругались они крепко. Однако щупальца от Васи и двери отступили, а сама Вася уронила от неожиданности гробы, заслонила глаза и стала трогательно беззащитной. «Вася, не пугайтесь!» — спокойно приказал Эрик и, подождав немного, подхватил девушку на руки. С дверью пришлось повозиться. Она была очень тяжелая, и у Эрика никак не получалось ее закрыть, пока Вася, приподнявшись на его плече, не толкнула. Дверь захлопнулась, по дому пронесся низкий гул, и все стихло. «Бог мой, какая же она сильная!» — подумал Эрик и тут же мысленно сделал заметку на память. «Во время ссоры пользоваться только магией и на расстоянии вытянутой руки, ни в коем случае не подходить, зашибет!» А вот тяжелой Вася совсем не была, висела через плечо смирно, только дышала тяжело и молчала. «Надо с ней аккуратнее», — напомнил себе Эрик. «Она все-таки еще маленькая, у нее тоже был плохой день, и она наверняка в растерянности, а может, даже боится». «Так, ничего, сейчас мы все исправим». Первые признаки беспокойства невеста проявила, когда Эрик проигнорировал лестницу на второй этаж. «Куда вы меня несете?» — вяло спросила Вася. Эрик промолчал и свернул за угол коридора. Еще пара шагов, нехотя открывшаяся дверь, и перед молодыми предстала неожиданно чистая кухня. Здесь явно никто никогда не готовил. Кухня, которой пользуются, просто не может быть такой кристально красивой. Эрик удивленно осмотрелся. Просторное помещение с четырьмя печами, очагом для мяса и длинными разделочными столами. В шкафчиках пряталась нужная и тоже нетронутая посуда, а в леднике, красивом, защищенном заклинанием, даже обнаружились также защищенные заклинаниями продукты. Осмотревшись, Эрик хмыкнул и сгрузил Васю на стол. «Зачем?» — тихо, потерянно спросила Вася. Эрик снова промолчал, он открыл мешок картошки, набрал ведерко, прошелся по выдвижным ящичкам, нашел нужный нож и сунул все это Васе. «Чисть!» Вася посмотрела на него, и в пустом взгляде впервые появился намек на какие-то чувства, пока только на удивление. «Зачем?» — повторила она. «Кушать хочешь?» — в ответ поинтересовался Эрик. Вася неопределенно пожала плечами. Эрик усмехнулся. «Хорошо. Картофельную запеканку с острым соусом по-океанийски хочешь?» Вася моргнула. В ее животе громко, в кухне было очень тихо, заурчало. «Да!» «Тогда чисть!» Эрик по опыту знал, что ничто так не приводит в себя, как чистка картошки, особенно, когда ее много, особенно, когда не умеешь ее чистить. Первые картофелины Вася нашинковала, и Эрик кинул ей новые взамен испорченных. Потом сел рядом и показал, как надо. Вася смотрела внимательно, после, ничего не говоря, принялась чистить, и тут у нее получилось уже лучше. Не идеально, но там еще целый мешок этой картошки, так что... Эрик готовил соус. На новой кухне, да еще и острый, по-океанийски, который и так требует особого внимания. В общем, на него ушли все силы. «Я не люблю готовить», — обиженно сказала Вася через полчаса. «Ты не готовишь?» — отозвался Эрик. Вася озадачилась. Картошку к этому времени она уже чистила, не глядя. «Очень хорошо орудовала ножом», — заметил Эрик. Сложно было не заметить и сложно было научить Васю держать его не так, словно она хочет эту картошку зарезать. «А что я тогда делаю?» «Помогаешь мне?» Вася нахмурилась и пару мгновений спустя спросила снова. «А почему вы говорите мне «ты»?» «Отходит», — с улыбкой подумал Эрик, заметила. «Потому что мы женаты», — он обернулся. «Предполагается, что после этого мы станем несколько ближе друг к другу». Теперь в глазах Васи загорелся явный интерес. «Насколько ближе?» Эрик мысленно вздохнул. «Да, повезло Ваське с родителями. Сами детём не занимались, а как возраст опасный подошел, скинули мужу. Неудивительно, что они так отчаянно его искали». «Насколько ты мне позволишь?» Вася нахмурилась и еще минут 10 чистила картошку молча, пока Эрик не отобрал у нее ведерко, нож и принялся почищенную картошку резать одинаковыми дольками. «Совершенно одинаковыми! И даже если измерить, погрешность была бы в миллиметр, не больше!» «Как у вас, у тебя это получается?» — спросила вдруг Вася. «У меня вон!» — она указала на разрезанный ею по первости картофель, который Эрик отнес на ледник. «Не пропадать же!» «А у вас, у тебя, вон как...» «На третьем курсе у тебя начнется схема черчения», — отозвался Эрик. «Пока только основы. Специальная теория позже будет. После этого, поверь мне, и ты будешь все резать, чертить и делить только на равные доли. Преподаватель там просто монстр». «Что, хуже, чем ты?» Эрик даже нож отложил. «Я? Да я! Я просто...» «О, ну как будто я не знаю, как вы все меня цветочком называете». «Одуванчиком», — спокойно поправила Вася. «И все тебя боятся. Смотри». Она потянулась, взяла из приготовленного для печи угля самый тоненький и острый и быстро начертила на полу карикатуру. Зверского вида хищный одуванчик тянет к студентам свои листья лапы. «Вот, это недавно путевики нарисовали, а мы потом всю историю копировали. Это?» — она ткнула в одуванчик. «Ты!» Эрик изучил художество, подумал про себя «студенты» и продолжил резать картофель. Вася за его спиной молчала какое-то время, потом спросила: «Тебе неприятно?» Таким тоном, каким обычно ассистент в лаборатории, отрезая лягушке лапу, интересуется в шутку, удобно ли ей. «Работал Эрик с таким маньяком! Незабываемое впечатление!» «Нет», — Эрик смешал картофель, выложил слоями, полил соусом, добавил еще слой. «Мы боялись серпентину, когда она у нас вела. Я и теперь ее боюсь, но она очень хороший специалист, и я рад, что пишу научную работу у нее, а не у кого-то другого». Вася помолчала, потом вдруг сказала. «Просто я не хотела тебя обидеть. А скоро будет запеканка?» «Через 40 минут». Эрик вымыл руки. «Иди сюда». «Зачем?» Вася, тем не менее, встала и подошла. Эрик вручил ей полотенце. «Я буду подавать посуду, ты ее досуха вытирать. Ясно?» Вася кивнула. Вытирала она действительно досуха. В одной миске чуть дыру не протерла. В полотенце так уж точно. Эрик смотрел, но не мешал. Когда студент делает ошибку и не просит помощи, не надо мешать. Пусть ошибется, зато потом лучше запомнит, что именно сделал неправильно. Вася аккуратно поставила на стол последнюю чашку. «Все!» «Молодец!» — улыбнулся ей Эрик, и Вася неожиданно улыбнулась в ответ. «Устала?» Вася покачала головой. «Хорошо!» — Эрик кивнул на стулья у обеденного стола. «Тогда давай поговорим!» Вася послушно села и сложила руки на коленях, дескать, готова слушать. «Почему она настолько послушна?» — удивился Эрик, но вслух ничего спрашивать не стал. «Хорошо!» — повторил он. «Хорошо, вот ты побила нежить в подвале!» Вася кивнула. «Да, побила». «Что теперь собираешься делать?» Вася молча в упор посмотрела на Эрика. Тот взгляд не отвел, и девушка вдруг усмехнулась. «Что, даже не спросишь, почему я не такая, как на портрете?» «Ты сбежал от родителей. После объявления в газете тебя бы любой узнал, а у князя руки длинные, достали бы отовсюду». «Конечно, ты изменила внешность», — пожал плечами Эрик, а про себя подумал. «А еще это первое, что приходит на ум в твоем возрасте. Хочется приключений, да?» Вася хмыкнула. «Какой же ты зануда!» «Злоба в подростковом возрасте — это тоже нормально», — напомнил себе Эрик. «Ты, например, сразу с кулаками бросался на всех, кто улыбался, услышав твою фамилию». «Вася, что ты собираешься делать дальше?» — повторил он. «А тебе зачем?» — вскинулась Вася. «Тебе какое дело? Что, главный приз терять не хочешь? Или папочке моему потом донесешь, чтобы он тебе на исследование денег дал? Думаешь, я не знаю, зачем я вам всем нужна? Красивая рожа, мешок денег и громкий титул. Я не такая дура, как ты думаешь. Я тебе ничего не скажу». «Буду молчать как партизан, страдать и упиваться жалостью к себе», — весело закончил про себя Эрик. «Черт возьми, но если она разревется, что я буду делать?» Как и у большинства мужчин, нарыдающих женщин, у Эрика была аллергия. Тряслись коленки, отнимался язык, а голова совершенно отказывалась работать, чем, кстати, леди Эрина часто пользовалась. Он передвинул стул так, чтобы быть к Васе поближе, и попытался взять ее за руки. Вася отшатнулась и зашипела, при этом совершенно как рассерженная кошка, а взгляд метнулся в сторону шкафа со сковородками. Эрик убрал руки. «Вася, посмотри, пожалуйста, на свои запястья». «Зачем?» Но взгляд вниз все-таки опустила и остолбенела. «Это что?» «Это брачная клятва». Эрик тоже посмотрел на свои руки. Запястье украшала красивая, ало-розовая вязь символов, напоминающая волшебную татуировку. В темноте она слабо светилась, но в кухне сейчас и так было светло. Странно, что Вася в подвале на нее внимания не обратила. Видать, совсем от гнева голову потеряла. «Ты наверняка видела такую же на запястьях родителей. Может быть, не такую яркую?» «Они в разводе», — буркнула Вася. Потом подумала и добавила: «Кажется». Эрик невозмутимо продолжил. «Благодаря ей ты будешь чувствовать, когда мне плохо, а я, когда плохо тебе. Помнишь слова клятвы? Защищать, оберегать, быть вместе. Да, из-за нее мы не можем быть дальше друг от друга, чем, ну, скажем, на окраину столицы я еще смогу от тебя уехать, а вот дальше вряд ли». Вася изумленно уставилась на него. «И что тогда будет, если ты уедешь дальше?» «Мне станет плохо». «Тебе тоже, поэтому кто-то из нас точно к другому присоединится. Если я правильно помню, удушье, тошнота, жар и даже иногда паралич». Вася в ужасе перевела взгляд на татуировку. «Какой кошмар! Я хочу от нее избавиться! Как?» «Ты не можешь от нее избавиться, пока не пройдет год совместной жизни», — перебил Эрик. «Вася, посмотри на меня. Год. До этого не поможет ни одно заклинание. Пожалуйста, поверь мне и успокойся. Это не так страшно, как кажется». «Не так страшно?» — тоненько выпалила Вася. «Мне папа ничего такого не говорил». «Твой папа вообще на нужные темы неразговорчив», — мысленно усмехнулся Эрик. «А ты... ты правда? Может, ты врешь?» — тихо с надеждой выдохнула Вася, глянув на Эрика. «Вась, я не хотел этого брака так же, как и ты. Но ты можешь проверить мои слова, если хочешь. Только дальше пригорода ты все равно не сбежишь». «Я за границу хотела», — прошептала Вася. «Подальше, может, там, где война, в Океанию?» Эрик нервно сглотнул. Сам он мог думать про Океанию, но он все-таки боевой маг и вообще мужчина. А каково там придется 16-летней девчонке, ему даже представлять не хотелось. «Не надо в Океанию!» — он все-таки взял Васю за руки, теперь она не сопротивлялась. «Не нужно. Во-первых, князь тебя и там достанет. Я спрячусь!» «Ты уже спряталась», — улыбнулся Эрик. «И видишь, что получилось. Ты мне поможешь!» «Только если не будет другого выхода», — признал Эрик. «Но зачем? Мы можем остаться здесь. Тебе разве не нравится учиться в академии?» Вася усмехнулась. «Отец никогда не позволит мне там остаться, и тебе, кстати, тоже. Он заберет тебя, нас, обратно в замок, дождется ребенка, а ты будешь пока ему готовить. Вот чего он хочет». Эрик верил. Он прекрасно понимал, что Кощеев, как и мать Эрика, если что-то в голову вбил, то переубедить почти невозможно. «Почти», — Эрик улыбнулся. «А теперь давай подумаем, как заставить его передумать». «Мой отец никогда не передумает». «Вась, ему уже пора понять, что ты выросла, и он должен с этим смириться». Вася в ответ захохотала и сквозь смех выпалила. «Шутишь? Я уже избежала». «Побег — это по-детски», — еще шире улыбнулся Эрик. «Я знаю, я сам сбегал. Нужно что-то поумнее». Смех резко оборвался. Вася нахмурилась, схватилась за свой медальон череп и вдруг вытащила из-за спины огромную толстую книгу. Эрику пришлось отодвинуться, иначе книга между ними не помещалась. «Что это?» «Это мамин гримуар», — Вася зашуршала страницами. «Он мне всегда помогал». «Хм...» Эрик бросил взгляд на открытую страницу и тут же мотнул головой. «Тебе сил не хватит это наколдовать. Даже не думай». «У меня вообще таких сил нет. А вот у него...» Вася снова схватилась за медальон, и тот засверкал. «Есть». «Постой!» — Эрик даже привстал. «Ты не колдуешь?» Вася подняла на него очень тяжелый взгляд, прямо как могильная плита. «Да». «Совсем? Но все же даже некоторые простолюдины колдуют». «А я нет». Эрик опустился обратно на стул. «Это надо было обдумать». «Хорошо». Вася поморщилась, перевернула страницу и с болезненным вниманием уставилась на нечто, напоминающее любимые плакаты Ипполита. Развороченные внутренности, корчащийся от ужаса человек и что-то вроде громадных мух на нем. Эрик зажмурился, но картинка так и стояла перед глазами. «Дай сюда». Вася, наоборот, крепко вцепилась в книгу. «Это мое!» «Твое, твое!» — Эрик поймал ее взгляд. «Я только посмотрю, хорошо?» Вася нахмурилась, но руки разжала, потянула носом. «По-моему, она готова, моя запеканка». Изучение ведьминых гримуаров пришлось отложить. Запеканка и впрямь уже испеклась, и Вася хотела ее себе всю. Отстаивать свое право она попробовала, схватив противень, который Эрик только что вытащил из печи. Конечно, обожглась, и Эрик спешно ее лечил. За это время невозмутимая Вася успела слопать половину запеканки. Оставшуюся половину пришлось тоже поделить, иначе Вася торговалась не хуже иноземного принца на венчании. «Нужно что-то менять в семейной жизни», — думал Эрик. «Или она себе вообще все заберет и будет довольна?» Довольной Вася не выглядела, даже умяв большую часть запеканки, но хоть успокоилась. «У нее еще и мать чокнутая», — взгрустнул Эрик, листая потом гримуар. «Куда, черт возьми, я попал?» «Я читала ее вместо ночной истории», — сказала вдруг Вася, допивая чай. Наверное, заметила выражение лица Эрика. «Неудивительно, что ты не боишься нежити», — подумал Эрик. «И как, интересно?» «Очень», — с чувством ответила Вася. Эрик хмыкнул. «Смотри». Он взял Васю за руку так, чтобы ладонь была над книгой, сверху положил свою и прошептал заклинание. Книга споро зашуршала страницами. «Это что?» — удивилась Вася. «Заклятие поиска ищи то, не знаю что», — отозвался Эрик. «Очень помогает в библиотеке, когда диплом пишешь». Книга раскрылась на красочной картине человека, превращающегося в лягушку. «О, я почти так же делала в прошлый раз, только ингредиенты были другие», — обрадовалась Вася. «А тут даже готовиться не надо. Ух ты, где ты раньше со своим заклятием был? Я бы столько не мучилась!» Эрик тем временем читал написанный мелким шрифтом, точнее, очень убористым почерком, текст под картинкой. Закончив, он попытался книгу закрыть. «Даже не думай. Это теперь твое коронное?» — фыркнула Вася и передразнила. «Даже не думай». «Спокойно», — подумал Эрик. «Вася, давай это отложим. И вообще, думать лучше на свежую голову». Думать Вася не собиралась вовсе. Она уже прочитала заклинание. Хлопнула, вспыхнула, и вместо усталой, всклокоченной девицы в лохмотьях на стул уселась «примилая зеленая лягушечка». Эрик тупо посмотрел на нее, потом судорожно придвинул к себе книгу, вчитался. «Ты охренела? А что не так?» Лягушка изучила сначала свои передние лапки, потом вытянув задние. «Чудно выгляжу». «Его можно снять только поцелуем любви». Лягушка встала на задние лапы, словно застыла в прыжке, а передними попыталась похлопать. «Йо! Ой-йо!» Это она завалилась на бок. «Думать надо, что читаешь», — простонал Эрик, не отлипая от книги. «А если до смерти такой ходить?» «А нет, ты завтра уже сможешь на короткое время превращаться в человека». «Хм, на короткое-то на какое? Чёртовы ведьмы, никогда у них нет конкретики». «Не надо так про маму», — буркнула Вася. «А лягушкой всяко лучше. Вы все меня уже достали. Пойду на болото квакать». «Я тебе дам на болото». Эрик все еще пытался найти выход. «Ты хоть понимаешь, что такое найти настоящую любовь? Да я ее в жизни ни разу не видел». «Да ты вообще слепой», — спокойно отозвалась Вася. «Чудесное заклинание, хоть не квакаю все время». «Слепой?» — прошипел Эрик, захлопнув книгу. Терпение он все-таки потерял. «Ну как после такого не потерять?» «Ах ты, бестолочь! Ну и что же я не видел?» «Ничего, кроме своих свитков, учебников и упырей. Прям как мой папа. Да что ты разволновался-то? Через год разведемся, и дело с концом. Пойду жить на болото. Там хоть спокойно. У нас на топях даже гидры вежливые, и все меня знают. А ты...» — Вася лягушка мрачно посмотрела на Эрика. «Так и останешься скучным, надменным, занудным сухарем. Так-то!» «Молчи!» — мысленно крикнул себе Эрик, но все-таки не сдержался. «Ты ничего обо мне не знаешь». «Да что там знать?» — распалялась Вася. «Посмотри на себя. Сколько ты сказал? 27? 27 лет? И чего ты достиг? Это же ужас! Я бы повесилась, если бы пришлось все это время сидеть в вашей академии и вести нудные лекции». «И что бы ты сделала?» — дрожащим от злости голосом спросил Эрик. «Как бы ты все изменила?» «Я бы жила», — отозвалась Вася. «Я 16 лет просидела на Корчаковских болотах и только сюда и вырвалась, но уже знаю, что назад меня никто, даже отец, не загонит. Никогда. Я хочу жить, я хочу путешествовать, я хочу посмотреть мир, я хочу столько всего узнать и увидеть. А ты сидишь в своих свитках, сухарь». «Ты ничего не...» «Да-да, не понимаю!» Вася снова встала на задние лапы и закричала. «Да даже если перед тобой будет самая красивая девушка страны, ты тогда ее не увидишь. Ненавижу, ненавижу тебя!» И тут она затопала лапами. Точнее, попыталась, потому что лапы ее не выдержали, и Вася ткнулась животом в подушечку на стуле. «А-а-а!» Эрик, мрачно глядя на нее, поинтересовался. «Самая красивая? Это ты про себя?» Вася кое-как снова села. «Ну ты... ну...» «Самое красивое», — повторил Эрик. «Сначала уродина, каких поискать, потом лягушка. Да как тебя разглядеть-то, ума не приложу». Вася прыгнула ему на грудь, потом на плечо и принялась на нем скакать, как на батуте. «Ненавижу!» — вопила она. «Ненавижу тебя!» Эрик покосился на жену. «Вась, хватит. Чем я тебя обидел? Что, красоты твоей не разглядел? Мы здесь с тобой оба заперты, если сейчас не договоримся. Ты сначала на меня смотреть не хотел, потом вообще позвал представление перед твоей матерью играть», — вопила лягушка. «И кто ты после этого?» «Ладно, а ты выставила меня идиотом перед всеми», — улыбнулся Эрик. «Ты же не сказала заранее, кто ты, а могла». «И не стала бы», — в очередной раз, взлетая в воздух, завопила Вася. «Не стала бы, не стала, по делам тебе! Как ты со мной, так и я! А-а-а, так бы и убила!» Эрик прищурился и во время очередного прыжка сцапал Васю в воздухе. Лягушка пыталась вырваться, но Эрик держал крепко. «Пусти, ты сухой и неприятный! Сухарь, сухарь, сухарь!» «Хочешь мороженого?» — обезоруживающе улыбнулся Эрик. «С голубикой!» «Я комаров хочу!» — взвыла Вася. «Пусти!» 10 минут спустя Эрик наколдовал ей прекрасное комариное блюдо, еще и божьей коровкой украсил. Сунул под нос. «Я был неправ. Прости». Вася хмуро посмотрела на него и расшвыряла комаров по столу. «Нет!» «Вась, ну подумай!» «Это ты подумай!» — совершенно нормальным, уже не капризным голосом сказала вдруг Вася. «Подумай и скажи, что я не права. Я знаешь, сколько над этим думала? Я-то, может, сейчас и лягушка, но тебе еще хуже. Думай, муженек, думай, а я пошла. У меня там нежить в подвале недобитая». «С ума сошла! Ты же лягушка!» «Кому это мешает?» — хмыкнула Вася и попрыгала к двери. Эрик успел ее схватить. «Никуда ты не пойдешь. А ты мне не приказывай. Я взрослая, самостоятельная женщина. Спать! И я сама могу решать!» На этом лягушка в руках Эрика обвисла и захрапела. Звучало это как нечто среднее между кваканьем и кошачьим концертом. Эрик аккуратно положил ее на стол. Потом встал, подошел к окну и долго, очень долго смотрел сквозь пыльное стекло на ночное небо. В какой-то момент его расцветил фейерверк, и Эрик невольно вспомнил, как ребенком любил смотреть на это маленькое чудо. До того, как оно стало напоминать ему мать и ее навязчивое желание хорошо его пристроить. И до того, как он стал настолько циничным, чтобы думать, что все эти заклинания простейшие, даже перваки их осилят. Лягушка на столе сладко храпела. «Что она может понимать?» — подумал Эрик. «Ей всего-то 16. А хуже того, что пусть и 16-летняя, но она была права». «Я дурак», — думал Эрик. «Я заносчивый, циничный дурак». В подвале выла нежить, а Эрик, отлипнув, наконец, от окна, взял Васю на руки и понес искать хозяйскую спальню. Кровать там нашлась, но голый матрас прикрывал разве что чехол от пыли. Эрик снял его, сходил за сюртуком, укутал в него лягушку и улегся на матрас рядом. Голова гудела, перед глазами все еще горел фейерверк, в ушах пока гремело «ненавижу» и «сухарь», потом сквозь это прорвался Васин храп, и Эрик невольно улыбнулся. «Что ж, тебе досталась умная жена», — подумал он. «И правда, красивая, умная, богатая, титулованная. Чего еще желать? Безголовая только, но это проходит, о ней бы заботиться». Обделенная заботой Вася спала и даже не знала о своих проблемах. Эрик погладил ее по голове и сам не заметил, как провалился в сон. Утром сизый от похмелья князь с супругой нашли новобрачных, как и положено, в одной постели. Жених спал, свернувшись калачиком и аккуратно обняв одной рукой завернутую в сюртук лягушку. Та валялась на спине, раскинув лапы, и время от времени квакала во сне. «Да что бы их!» — тихо выругался Кощеев, глядя на эту картину. «Что еще она учудила?» А Едвига только улыбалась. «Она-то прекрасно знала, что сделала дочка. Сама же гримуар писала. И что из этого наверняка получится». У Васи с утра болела голова. И еще было немного стыдно за то, что несла вчера. Но это мелочь по сравнению с головой. Вася даже не сразу сообразила, что снова лягушка, и голова у нее тоже лягушачья. Только доползла с превеликим трудом до блюдца с водой, которая оказалась травяным настоем, и чуть им не захлебнулась. Но там все равно было мелко, так что, выпив половину, Вася бухнулась на спину кверху раздувшимся пузом и стала смотреть на трещины в потолке. Она вчера превратила сама себя в лягушку. Она вчера сказала одуванчику, что о нем думает. Она вчера замуж вышла. Голова потихоньку проходила. Вася покосилась влево, откуда доносился странный звук, и с удивлением увидела спящего Дерека. Повернула голову, сквозь грязное оконное стекло в комнату лился тусклый свет. Вася кое-как выползла из блюдца, чувствуя, что уже успела в нем замариноваться. Справа обнаружились маленький, словно игрушечный гробик с зомби-мишкой, аккуратно сложенная изумрудная мантия и маленькая сумка, из которой торчали свитки и перья. Все игрушечного, лягушачьего размера. «Я в академии», — подумала Вася. «Они что, правда думают, что я теперь буду писать лекции?» Она посмотрела на свои перепончатые лапы. «Этим?» «А ты думала, что откосила?» Обнаружилась под сумкой записка и подпись. «Эрик», зачеркнуто. «Любящий муж», зачеркнуто. «Ты тоже не подарок», зачеркнуто. «Только завали мне сессию». Вася хмыкнула и перевела взгляд, точнее голову, потому что глаза теперь были по бокам, зато видели всю комнату. Рядом лежала еще одна записка, точнее длинное письмо от любящего папы, смысл которого сводился во фразу «Вася, я очень-очень-очень расстроен». Прочитав его, Вася насмешливо квакнула и поскакала к спящему Дереку. «Вставай! Вставай, я сказала! Уже полдень!» Дерек лениво отмахнулся. «Еще только утро! И вообще, у нас первой пары нет!» Вася подпрыгнула и прочитала намертво приклеенное к стене расписание. «Теперь не отдерешь», — было написано на нем рукой Эрика. «Есть у нас первая пара! Неси меня на занятия, неси сейчас же!» «Да зачем?» — заныл Дерек, но Вася уселась поближе к его уху и принялась оглушительно квакать. «Все вы, девушки, одинаковые», — ворчал потом сонный Дерек, пока плелся на пару. Вася сидел у него на плече чин-чином, в мантии с сумкой. «Вечно вас на руках таскать надо». «И только посмей отказаться», — добавила Вася. «Вот-вот». «А что я вообще делала в твоей комнате?» «Сладко спала», — недовольно отозвался Дерек. «Как и я до недавнего времени». «Да, но почему не в своей?» «А ее недавно двум путевикам отдали. У них перенаселение», — Дерек зевнул. «Сказали, что раз теперь ты много места не занимаешь, то отдельная комната тебе не нужна. А у меня вроде как свободное место было, так что тебя ко мне отправили». Вася задумалась. «Но я же девушка, а ты нет. Раньше это всех тут волновало». «Ты сейчас лягушка», — отрезал Дерек. «Тебя теперь хоть к троллю сели, не соблазниться. А вообще твой муж просил за тобой присмотреть. Поэтому я решил, что присматривать лучше, когда ты в моей комнате. Так что так и так мы теперь живем вместе». «А сам-то он где?» — удивилась Вася. «Одуванчик». «Да черт его знает», — пожал плечами Дерек. И Вася, чуть не свалившись, заерзала, устраиваясь поудобнее. «Отменил сегодня все свои пары и сбежал». «Может, от тебя подальше?» «Слабак», — пробормотала Вася. Дерек усмехнулся, а потом поинтересовался. «А вы хоть, успели до того, как ты стала лягушкой, а?» «Чего успели? Ну, брачная ночь же и все такое, а?» «Я вообще не понимаю, о чем ты, честно сказала Вася». И Дерек озадаченно промолчал. Шел он медленно, и в учебный корпус только-только успел зайти. Еще и свернул не в тот коридор, о чем Вася ему сказала. Дерек тогда невозмутимо вернулся, снова выбрал не тот коридор и снова вернулся. «Слушай, тебе что, медом на занятиях намазано? Чего ты туда так рвешься?» «Стану ученой лягушкой, уделаю этого сухаря по самые жабры», — мрачно отозвалась Вася. На самом деле, ей просто хотелось хоть чем-то себя занять, а то в голове было пусто и грустно. «Ну-ну», — хмыкнул Дерек. «Слушай, а ты вообще знаешь про это?» «Да что еще за это?» «Ну, пестики, тычинки». «Какие еще пестики?» — не выдержала Вася. Дерек только ошеломленно промолчал. К нужной аудитории они добрались как раз к началу следующей пары. Можно сказать, очень вовремя успели. Пара была продолжением предыдущей, вел ее Кристофер. Заколдовать дверь он еще не успел, зато совершенно все студенты сидели на своих местах. Мало ли, отойдешь за угол, а потом все. Портал в деканат и объяснительное. Дерека очень ждали чаровницы. Но он со вздохом направился к первому ряду, где сидели богатыри. «Буду тебя охранять», — сказал он, — «по крайней мере, сегодня». Вася посмотрела на расстроенных чаровниц. «Великая жертва!» Богатыри держали им два места в центре ряда. Дерек со вздохом занял одно, сгрузил Васю на стол рядом и зарылся в своих вещах. «А чего это ты с лягушкой?» — удивился Алёша, равнодушно глянув на Васю. «Имидж у меня теперь такой», — буркнул Дерек. «Видишь, я даже не накрасился, потому что некоторым, ну, очень не терпелось». Он выразительно посмотрел на Васю. Вася улеглась на спину, лапы на лапу, передние за голову. «Красота! Всегда бы так лекции слушать!» «Какая-то она у тебя странная», — сказал Алёша и отвернулся. «А, по-моему, миленькая», — улыбнулся Илюшенька. «Ути-пути!» «Руку убрал!» — рявкнул на него Вася. Илюшенька замер. Алёша с Мишей повернулись к ней. «Вася!» — хором сказали они. Ответом их Вася не удостоила, только лапой дрыгнула. «Вася!» — перегнулся с заднего ряда Уилл. «Что с тобой случилось?» «Она замуж вышла», — отозвался Дерек. Уилл сел обратно, хлопая ресницами. Алёша открыл рот, Миша отвернулся и продолжил что-то помечать в своем конспекте. «Это что, всегда так после свадьбы?» — тихонько пискнул Илюшенька. «Да?» «А ты думал», — рассмеялся Дерек. «Нет жизни после брака, это все знают. Васька еще легко отделалась». «Замуж?» — повторил Алёша. «За кого?» «За одуванчика!» Дереку явно доставляло удовольствие это рассказывать. «Сплетник!» — подумала Вася. «Что?» — взревел Алёша и с треском оторвал столешницу. В аудитории тут же установилась тишина. Все смотрели на богатыря с доской в руке. «А как оно снимается?» — спросил очнувшийся Уилл. «Твое проклятие!» Ответить ему не успели. В аудиторию вошел Кристофер, и тут же дверь за его спиной замерцала. «Прекрасно. Продолжаем. Алёша, сядьте, пожалуйста, и соберите стол обратно». Алёша уронил доску и бросился к двери. Ударился, отлетел и принялся остервенело трясти головой. «Вы забыли, что с моей лекции никто и никогда не уходит?» — удивился Кристофер. Оглядел аудиторию, усмехнулся. «О, Дерек, вы почтили нас своим присутствием!» «Я не собирался», — буркнул Дерек. «Это все она». Кристофер равнодушно посмотрел на Васю, как будто лягушка-студентка на его лекции была обычным делом. «Что ж, отлично, а теперь продолжим». Но Дерек вдруг вскочил, схватив изумленную Васю. «Подождите, профессор, у меня объявление!» Он откашлялся и взмахнул Васей как знаменем. «Только сегодня и только сейчас у нас вот эта лягушка превратится в прекрасную деву, наследницу огромного состояния Василису фон Бессмертнов! Сразу после вашего поцелуя. Целуйте сколько угодно, предложение не ограничено. Тогда ее вчерашний брак будет признан недействительным, а вы получите вот это чудо, деньги и титул в вечное пользование». «Дерек, вы закончили?» — ровным тоном спросил Кристофер, когда княжич снова сел. «Ага. Тогда мы все-таки продолжаем». «Куда поднялись? Сидеть всем!» — неожиданно рявкнул он на путевиков. «Целоваться будете на перемене, а сейчас сели и записываем. 4 способа узнать правду с помощью магической схемы. Внимание на доску!» «Ты что сделал?» — прошипела Вася, когда Дерек ее отпустил. «Ты с ума сошел?» «Да ладно тебе, так же веселее!» — отозвался Дерек и отвернулся. «Илюш, хочешь сыграть дурака?» Вася повернулась, увидела, как на нее смотрят совершенно все парни в аудитории, а особенно некроманты, и пожелала провалиться сквозь землю. «Если бы даже сквозь стол не получилось!» Князь фон Бессмертнов не любил путешествия. Можно было заказать лучшую карету, лучших лошадей, умелого кучера, но дороги исправить Кощеев был не в состоянии. А дороги были давней бедой империи. Скорее бы изобрели достаточно прочный портал, каждый раз отправляясь в столицу или возвращаясь домой, думал князь. Он вкладывал немалые деньги в исследование путевиков, но все, чего они пока добились, — порталы из одного района столицы в другой, и чем ближе, тем лучше. А князю приходилось время от времени выезжать из своих топей и мучиться. «Зато Вася пристроена», — подумал Кощеев и улыбнулся. И тут же подскочил на подушках, ударившись головой о низкий, обитый бархатом потолок. Карета еще раз дернулась, лошади замедлили шаг, а потом и вовсе встали. Кощеев чертыхнулся. «Ну что еще?» — рыкнул он, стуча тростью, выглядывая в окошко под потолком. Обычно из него было видно кучера. Но сейчас на улице лил холодный осенний дождь, окошко запотело, и Кощеев, как ни старался, ничего не рассмотрел. Тогда он потянулся к двери. «В чем дело?» Договорить он не успел, дверь открылась у него перед носом, и в карету залез невозмутимый, а главное, совершенно мокрый Эрик фон Цветков. Улыбался он насквозь фальшиво, а вот дрожал вполне честно. Кощеев посмотрел на него с веселым изумлением. «Что, зятек, так не терпелось со мной встретиться? А Васька где?» «В академии», — улыбнулся Эрик, устраиваясь напротив. «Если вы не хотите, чтобы ей было плохо, то дальше вы не поедете», — он показал горящее от заклинания запястье. Кощеев стукнул тростью по стене с окошком. «В академию! Живо!» Кони заржали, карета тронулась. Эрик скрестил руки на груди. «Не знаю, о чем ты думал, но я лично тебя высеку за одну только мысль навредить моей дочери», — сказал ему Кощеев. Эрик пожал плечами. «Конечно, только вашей дочери тогда тоже будет больно, вы же помните». Кощеев выругался. «Ничего, я что-нибудь придумаю». «Не сомневаюсь», — в тон ему ответил Эрик. «А пока мы едем, давайте поговорим». Кощеев презрительно усмехнулся. «И о чем же с тобой разговаривать, зятек?» «О самом родном и дорогом», — улыбнулся Эрик. «О вашей дочери».